Правило третье. Добейтесь, чтобы ваш оппонент ощутил, что вы его чувствуете. Самореализованные люди имеют глубокое ощущение отождествления, симпатии и привязанности к людям в целом. Они ощущают свое родство и связь со всеми людьми, как с членами своей собственной семьи. Абрахам Маслоу, психолог. «Как долго это будет еще продолжаться? У меня есть дела поважнее!» – проворчал Хэнк, седовласый старший партнер престижной юридической фирмы из Лос-Анджелеса. «Я был приглашен, чтобы наладить отношения между Хэнком и Одри, другим старшим партнером. Одри по праву считалась лучшей. Именно она обеспечивала фирме большую часть заказов. Она была хорошим юристом, но по-настоящему раскрылась как продавец юридических услуг. Хэнк тоже был прекрасным юристом, но предпочитал написание десятка заключений одной встречи с потенциальным клиентом. К сожалению, вместо того, чтобы ценить талант Одри, Хэнк воспринимал ее как скандалистку, приводившую офис в полный хаос своими эмоциональными вспышками, которые случались с ней после возвращения с конференций или после интервью для телевидения, газет и журналов. Проблема усложнялась еще и тем, что Одри требовала от Хэнка большего признания, чем от любого другого сотрудника фирмы, проецируя на него свое детское желание добиться уважения отца, который обращал на нее мало внимания. Упрямство Хэнка, в свою очередь, также частично уходило корнями в прошлое. Его мать, крайне эмоциональный человек, сделала невозможной жизнь не только самого Хэнка, но и его отца, брата и сестры. Уехав из дома, Хэнк поклялся, что никогда и никому не позволит вламываться в свою жизнь, как бульдозер, а Одри он воспринимал именно так. Поскольку Одри и Хэнку время от времени приходилось работать вместе, было очень важно сделать так, чтобы их трения не мешали работе остальных сотрудников, а совместная работа приобрела более конструктивный характер. Другими словами, моей задачей было заставить этих двоих нормально общаться друг с другом. Я застал битву в самом разгаре. Общение проходило в привычной манере, на повышенных тонах. Голос Одри звучал пронзительно и обвиняюще. Она утверждала, что Хэнк унижает ее перед другими сотрудниками, насмехается над любыми ее словами и поступками. «Да мне даже не приходится унижать ее. Она сама отлично с этим справляется», – парировал Хэнк с нескрываемым сарказмом. «Видите? А я что вам только что говорила?» – возмущенно кричала Одри. Шквал обвинений с ее стороны продолжался еще несколько минут. Хэнк смотрел то на потолок, то на свои часы и время от времени вставлял. «У меня куча работы. Вы позволите мне вас покинуть?» Одну из своих техник я называю «аренда взрослого». Она предназначена именно для таких случаев. В этот момент я понимал, что являюсь единственным взрослым человеком в комнате. Но даже мое закаленное годами терпение подходило к концу. Слушая этих людей, я понял, что проблема вовсе не в убежденности Одри в том, что Хэнк не желал к ней прислушиваться, и не в отсутствии должного уважения с его стороны. Проблема в том, что Одри не осознавала, что ее чувствуют. Когда я понял это, то спросил себя, а что же именно она испытывает? И решение пришло само собой. Я попросил обоих замолчать и посмотрел на Хэнка. «Вы знаете, что Одри думает, что вы считаете ее крайне отталкивающим и неприятным человеком?» – спросил я. Выстрел пришелся прямо в яблочко. Одри заплакала и не смогла больше продолжать эту отвратительную перепалку. В ее рыданиях была непередаваемая боль, но в то же время и облегчение, окончательно утвердившие меня в предположении, что она хочет, чтобы ее чувствовали. Когда перетягивание каната закончилось, Хэнк лишился своего главного оружия – сарказма – и оказался способным на искренность. «Послушайте», – сказал он, – «я не считаю Одри отталкивающей и неприятной личностью. Она замечательный специалист, способный заниматься развитием бизнеса, а именно в этой области мои способности более чем скромны», – добавил он и повторил. «Я не считаю Одри отталкивающей и неприятной. Она мне нравится. Просто иногда она приходит в таком гиперактивном состоянии, что способна парализовать работу всего офиса. А я... Ну, как бы это сказать? Я бы хотел, чтобы у нас был порядок». Хэнк посмотрел на коллегу, которая стала понемногу успокаиваться, и сказал: «Одри, в самом деле, я не думаю, что ты неприятный человек. Просто ты иногда вынуждаешь меня срываться». «А какие черты Хэнка можно было бы исправить?» — спросил я у Одри, на что она ответила: «Он один из самых способных юристов, которых я знаю. И несмотря на то, что часто выходит из себя, всегда может найти выход из любой ситуации и подсказать правильное решение любому, в том числе и мне. И я думаю, именно поэтому для меня так важно его мнение обо мне, как о компетентном юристе». После этих двух встрясок напряжение стало заметно спадать, и их взаимная неприязнь начала перерастать в теплоту, свойственную братьям по оружию. Всего за несколько минут они перешли по циклу убеждения от сопротивления «я тебя ненавижу» к обдумыванию «можем ли мы работать врозь?» «Одри, ты хороший юрист», — произнес Хэнк и даже улыбнулся, но, компенсируя несвойственную ему галантность, добавил: «Просто иногда ты бываешь такой занозой». «Вы обязательно должны были это сказать, правда?» — прокомментировал я саркастическую реплику Хэнка, и он с готовностью согласился. «Зебра же не может поменять свои полоски». Получив шанс выпустить пар, два человека достигли точки, в которой они смогли значительно улучшить свои отношения. Для Хэнка это значило отказаться от привычной язвительности. Для Одри — необходимость успокаиваться до возвращения в офис с мероприятий, которые так ее взвинчивали. Результатом стало сотрудничество, более продуктивная работа офиса и меньшие затраты времени на борьбу друг с другом. В истории Одри и Хэнка нет ничего необычного. Приглядитесь к своим коллегам по офису и наверняка увидите хотя бы пару умных и многого добившихся людей, которые не могут находиться в одном помещении. Вспомните Дэвида, о котором говорилось выше, и увидите руководителя компании, который смотрит на некоторых членов своей команды как на врагов и добивается просто фантастической текучки кадров. Если вы работаете в сфере продаж или обслуживания, вы без труда припомните клиентов, которые, кажется, больше заинтересованы в том, чтобы вас унизить, а не в том, чтобы купить у вас товар или услугу. В любом случае, если вы заглянете чуть дальше фасада, то, скорее всего, обнаружите отсутствие ощущения «вас чувствуют». Именно сознание этого даст вам возможность исправить дело. Почему ощущение «вас чувствуют» изменяет людей? Чтобы заставить человека понять, что его чувствуют, нужно поставить себя на его место, принять его точку зрения. Если вам это удастся, вы сможете мгновенно изменить динамику ваших взаимоотношений. В этот самый момент, вместо того, чтобы требовать что-то от человека, вы как бы становитесь им, и это делает возможным сотрудничество и эффективное общение. Холодная война фактически закончилась в тот момент, когда Рейган проявил эмпатию. Его переговоры с Горбачевым дошли, казалось, до мертвой точки, когда Рейган, за застывшим лицом своего оппонента, увидела лидера государства, который не меньше его самого любит свою страну и народ. В этот момент истины он и предложил Горбачеву называть его просто Рон. Горбачев не только принял это предложение, но, как и Рейган, признал необходимость покончить с холодной войной. Это была покупка глобальных масштабов. Одно из объяснений эффективности осознания, что тебя чувствуют, основано на зеркальных нейронах, о которых я говорил ранее. Когда вы, как в зеркале, отражаете то, что чувствует ваш собеседник, он тоже начинает отражать вас. Скажите: «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете», и ваш собеседник ощутит благодарность и выразит ее в виде желания понять то, что чувствуете вы. Несмотря на эффективность этого приема, люди часто боятся использовать его, не желая касаться личного, особенно на работе. Но если ваши отношения с человеком дошли до точки замерзания, убедить его в том, что вы его чувствуете, будет лучшим выходом из положения. Я использовал этот подход недавно на встрече с Джоном, 45-летним руководителем, чья бесцеремонность в отношениях с людьми граничила с враждебностью. Джон был CEO компании из списка Forbes 1000. Когда его фирма слилась с другой, меньше по размеру, в объединенной компании необходимо было провести существенные изменения во всех структурах. Но эти меры вызвали сопротивление снизу доверху. Одна из моих специализаций – помощь фирмам в управлении в переходные периоды, потому я и предложил свои услуги. Ранее Джон для решения этой же задачи привлек консалтинговую фирму со всемирно известным брендом. Фирма выработала рекомендации, которые великолепно выглядели на бумаге, но оказались полностью неприменимы на практике. Эта ситуация ничем не угрожала репутации Джона, поскольку он применил испытанную тактику – пригласить известную консалтинговую фирму, а если проект провалится, сказать: «Я здесь ни при чем, мы же приглашали лучших в мире экспертов». В активе у Джона было отсутствие неприятностей, в пассиве – проблема, которая по-прежнему никуда не делась и которую нужно было решать, но уже с меньшим бюджетом. Поэтому он сейчас говорил со мной. Я был в курсе этой истории и понимал, какие эмоции заставляют Джона оказывать скрытое сопротивление. Мне даже начинало казаться, что на его месте именно так и надо себя вести. Поэтому вместо того, чтобы начать презентацию своих техник и методов, я выдержал паузу, а затем сказал: «Вас это просто бесит, правда?» «Что?» — насторожился Джон, оглушенный отсутствием логики в моих действиях. «До этого вы работали с консультантами, которые не выполнили своих обещаний. Возможно, вам пришлось провести несколько нелегких разговоров с акционерами, чтобы объяснить им, почему ваше решение не приводит к результату. И после того, как почти удалось выкрутиться из ситуации, вы сказали себе: „Я больше никогда не допущу, чтобы такое повторилось“. И теперь я сижу перед вами, а вы не знаете, принесут ли мои рекомендации ожидаемые и обещанные результаты, так?» Он кивнул, наверняка припомнив эти тяжелые разговоры, признавая, что не смог скрыть от меня свои чувства. «Не переживайте», — успокоил я его. «Каждому случается принимать решения, о которых приходится жалеть. Я это делал неоднократно». Джон рассеянно кивнул еще раз. «Все дело в том», — продолжил я, «чтобы, зная, каково это, верить людям, которые не выполняют свои обещания, зная, какие ужасные чувства при этом испытываешь, решить, что больше никогда не сделаешь этого сам. Конечно, когда работаешь не с отдельным человеком, а с целой компанией, все гораздо сложнее. Но я считаю, что даже если это произошло, все можно преодолеть, а не входить в ступор. Результат? Я получил этот заказ. Почему? Я знаю кое-что о людях, в том числе о тех, которые работают в больших компаниях. Они выглядят вполне уверенными в себе, но зачастую они больше боятся совершить ошибку, чем сделать что-то новое. Это особенно касается менеджеров SEO в возрасте 40-50 лет. Они боятся стать объектом критики, от которой может пострадать их самооценка. Когда такие люди совершают ошибку и подвергаются критике изнутри компании и унижениям и нападкам извне, они нередко обещают себе: «Я никогда больше не окажусь в такой ситуации». Это непроизвольно удерживает их, когда необходимо принимать новые решения, которые могут оказаться ошибочными. Это особенно нужно учитывать в ситуациях, когда вам предстоит сделать ясную, краткую и логичную презентацию для тех, кто кивает, пока вы говорите, но в итоге с вами не соглашается. В этот момент большинство продавцов и менеджеров пытаются вытянуть из потенциальных клиентов как можно больше возражений, которые они могли бы опровергнуть. Иногда это работает, но чаще всего нет. Потому что ваш собеседник в этот момент думает о том, что никогда не произнесет вслух: «Я боюсь. Я ужасно боюсь сделать ошибку». Отвечая напрямую на эти мысли и давая понять, что вы не только понимаете и принимаете эти чувства, но и сами переживаете то же самое, вы заставляете испытывающих страх людей понять, что вы их чувствуете. И когда это происходит, они перестают думать, что одиноки. Ощущение страха и беспокойства ослабевает, и люди открываются для того, чтобы выслушать вас. Они переходят с оборонительной позиции на позицию рационального мышления и готовы услышать ваше сообщение и оценить его объективно. Шаги к тому, чтобы ваш собеседник понял, его чувствуют. Вы сейчас можете подумать: «Марк, вам все это легко говорить, но я же не психиатр с 30-летним стажем». Мой ответ таков: не обманывайте себя. Вам вовсе не нужен медицинский диплом, чтобы сделать такие простые вещи. Вот все, что вам нужно сделать. Первое. Определите, что испытывает ваш собеседник. Например, разочарование, злость или испуг. Второе. Скажите: «Я хочу понять, что вы чувствуете. Я думаю, это…» И назовите эту эмоцию. Разве не так? Если нет, тогда что же вы чувствуете на самом деле? Подождите, когда ваш собеседник согласится с вами или поправит вас. Третье. Затем спросите: «Насколько вы разочарованы? Злы, испуганы?» Дайте собеседнику время на ответ. Будьте готовы, по крайней мере, в начале к настоящему потоку эмоций, особенно если они накапливались годами. Сейчас не время для борьбы с ними или для собственных жалоб, и уж тем более претензий. Четвертое. А потом скажите: причина вашего разочарования, озлобления, испуга состоит в том, что… И еще раз дайте собеседнику высказаться. Пятое. После этого попросите: объясните мне, что нужно, чтобы вы могли почувствовать себя лучше. Шестое. И затем: что я могу сделать для этого? Что вы можете сделать, чтобы это произошло? Конечно, предложенный сценарий не заповеди, высеченные на камне. Используйте эти вопросы как отправную точку и далее следуйте за развитием разговора. Вот пример. Кармен, пытаясь понять, почему новый сотрудник Дебби так задерживает важнейший проект, говорит: «Дебби, я чувствую, что моя просьба взяться за этот проект вызвала у тебя серьезные затруднения, и ты очень переживаешь». «Ну, да, что-то вроде того». «Я пытаюсь понять, что ты чувствуешь, и мне кажется, что ты слегка испугана тем, что тебе предстоит делать что-то совершенно новое, а точнее, что тебя это даже пугает. Я не ошибаюсь?» «Я боялась об этом сказать, но вы ведь знаете, что я небольшой специалист в графике, и мне надо так много всего освоить и быстро», — отвечает Дебби, не скрывая волнения. «Этот проект так важен для всех, а у меня… Няня моего сына недавно уволилась, и я разрываюсь между работой и домом. На меня столько всего сразу навалилось. Да, я знаю, что этот проект — огромная возможность для меня, но я боюсь, что провалю его». «Я понимаю, насколько это сложно», — отвечает Кармен. «Скажи, что нужно сделать, чтобы облегчить тебе жизнь? Хочешь, я попрошу Тео обучить тебя работать в этой программе? Он хорошо ее знает и прекрасно все объяснит». «Это было бы здорово. Мне будет намного проще, если не придется в каждой мелочи разбираться самой». «Отлично. Я его попрошу. Что можно еще сделать, чтобы помочь тебе с этим проектом?» Напряжение, сковывавшее Дебби, спадает, и она обретает способность позитивно оценивать свою роль в новом проекте. «Я бы хотела пройти какой-нибудь тренинг по использованию графических программ, если вы и дальше захотите давать мне такие проекты. Вы думаете, в нашем бюджете найдутся деньги для этого?» Иногда, когда вы задеваете глубинные, скрытые чувства вашего собеседника, его ответная реакция может вас очень удивить. В свое время я потратил несколько месяцев, пытаясь договориться о встрече с одним SEO. Когда это все-таки случилось, я увидел перед собой рассеянного и равнодушного человека. «Сколько времени вы можете мне уделить?» — выдавил я из себя, не скрывая разочарования. «Похоже, что это время уже закончилось», — ответил он, и его взгляд был красноречивее любых слов. Я приготовился было к тому, что мне укажут на дверь, но он подчеркнуто неспешно полистал свой ежедневник и произнес: «20 минут». Я глубоко вздохнул. «Поверьте, то, что я хочу вам сказать, стоит 20 минут вашего внимания. Но сейчас вы не в состоянии сосредоточенно меня выслушать, потому что ваши мысли заняты чем-то более важным, чем этот разговор. Давайте сделаем так. Остановимся сейчас на третьей минуте разговора и договоримся о новой встрече, когда вы сможете уделить мне все свое внимание. А оставшиеся 17 минут вы потратите на звонок по вопросу, который сейчас полностью вас занимает. Потому что будет не очень честно по отношению к вашим сотрудникам, к посторонним вроде меня и даже к себе самому разговаривать со мной, не слушая, о чем идет речь». Почти минуту он смотрел в сторону, потом повернулся ко мне, и на этот раз взгляд его увлажнившихся глаз был полон внимания и готовности слушать. «Мы знакомы всего 3 минуты, и за это время вы поняли про меня больше, чем десятки людей, знающих меня десятки лет», — произнес он. «Действительно, есть вопрос, который меня очень тревожит. Моя жена сделала биопсию, и результаты оказались не очень хорошими. Она сильный человек, сильнее меня, и она сказала, что будет лучше, если я пойду на работу. И вот я сижу здесь и не могу думать ни о чем другом». «Мне очень тяжело об этом слышать», — ответил я. «Я думаю, вам, скорее всего, не нужно было соглашаться на эту встречу и вообще приходить сюда». Встряхнувшись, он продолжил. «Нет, я, конечно, не такой сильный человек, как моя жена, но и не слабак. Во Вьетнаме отвоевал 2 срока. Мне лучше быть здесь и заниматься своим делом. Я обещаю вам все свое внимание в течение полных 20 минут». В чем мораль этой истории? Нам бывает слишком легко сосредоточиться на том, чтобы добиться чего-то от человека. Большей отдачи от сотрудника, большего уважения от босса, больших продаж от клиента. Но при этом потерять из виду, что каждый человек — это личность. Нервная, испуганная, нуждающаяся в эмпатии точно так же, как и все остальные. Если вы проигнорируете чувства этого человека, то будете вновь и вновь пытаться пробить каменную стену злости, антагонизма или апатии. Заставьте этого человека понять, что его чувствуют, и вы превратитесь для него из незнакомца или врага в друга или союзника. Обструкция с его стороны превратится в поддержку, и вы сможете донести до него свое сообщение. Если вам кажется, что все это звучит слишком просто, чтобы быть правдой, попробуйте сами, и будете удивлены результатами. Полезная мысль. Внутри каждого, независимо от его статуса, находится человек, который хочет, чтобы его почувствовали. Удовлетворите эту потребность, и вы превратитесь из незнакомца в союзника или даже в друга. Практические шаги. Вспомните кого-нибудь, с кем вы долго и безуспешно пытаетесь установить контакт. Представьте себя на его месте. Спросите себя, что бы я почувствовал в его ситуации? Разочарование? Испуг? Злость? Подойдите к этому человеку и скажите, «Мне нужно поговорить с вами. У меня не было времени задуматься о том, что вы испытываете, поэтому я, возможно, раздражал и расстраивал вас. Но сейчас я попытался встать на ваше место и понимаю, что вы разочарованы, испуганы, разозлены и тому подобное. Это так?» Когда человек скажет, что он на самом деле переживает, выясните, в чем причина таких чувств и что нужно сделать, чтобы он почувствовал себя лучше.